Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать четвертую часть записи, составленную по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». По дороге от вокзала, обличая резко зло, Нина вкратце рассказала, что у них произошло. Перед церковью поместной встал вопрос для всех известный, быть ли в братстве пробужденным и идти прямым путем, верность сохранив во всем, или спиной стать к отделенным, как хотел бы атеизм, чтобы войти с ним в компромисс. Петр Кузьмич, сил не жалея, церковь звал на путь прямой, чтобы много взяв елея, скорбною идя тропой, церковь вся была достойна, гимн любви воспевши стройно, вознестись к Христу в сретенье. Чтоб Христа услышав зов, каждый в церкви был готов исполнять его веленье, чтоб все сестры, каждый брат за Христа страдать был рад». Притеснения от внешних, штрафы, множество угроз разделили братьев здешних. По пути страданий и слез шествовать не все хотели. Преуспевший в этом деле некто Владислав Рогожин, новых не желая уз, в компромиссный впал союз. Им был вызов церкви брошен. Власть велит, за мной идем в регистрированный дом. Сердце трепетное сжалось, тут у пастыря овец. Божья ревность, скорбь и жалость предускорили конец. Коле рукоположенье преподав, ему служенье завещал он перед теми, кто, сказав безбожью нет, берегли Христа завет. По долине смертной тени, кто, предвосхитив венцы, как Христовы шли бойцы. Малое лишь только стадо шло за пастырем своим. Видно, Господу так надо, чтобы верный был гоним. Кто хранит здесь благочестие, с церковью того ждет вместе скорбь, гонение и темница. Вечность в небе, чтоб иметь, верным нужно быть, хоть смерть разлучить с Христом стремиться. Кровь Христа спасет одна, смерть Христом побеждена. Стал Кузьмич, как свечка таять, жизнью освещал он тьму. Атеисты ж черной стаей угрожали все ему. Не дано угрозам сбыться. Перестало сердце биться пастыря, овец Христовых. В пятницу последний раз с кротостью призвал он нас устоять в гоненьях новых, чтоб тернистый путь Христа еще ближе церкви стал. А в прошедшую субботу вечером, примерно в 5, я, закончивши работу, к Кузьмичу пришла опять. Дочь дрожала, словно лист тут. «С папочкой сердечный приступ», — тихо мне она шепнула. «Скоро, видно, час пробьет, ко Христу он отойдет». В сумерках кровать тонула, у постели лишь одна верная была жена. На колени я склонилась, мысленно молясь, чтоб Бог, проявив благую милость, в трудный час ему помог. «Не печальтесь вы уж слишком», — тут вздохнув, нарушил тишь он. «Ободритесь, свет зажгите, оставляет боль меня». С верными завет храня, душу в вечную обитель Иисус уже берет. Там он слезы мне отрет. И умолк. Жена рыдала, дочь, упав к отцу на грудь, в покаянии взывала. «Милостивым, Боже, будь! В эти скорбные минуты разорви мирские путы. Грех меня терзает, душит, став преградой на пути. Иисус, прости, прости! Я тебе вверяю душу, юность и земные дни. Нас без папы сохрани. Папочка, ты слышишь голос грешной дочери своей? Налился обильно колос при твоей кончине дней. Приношу я покаянье. Первый плод свой на прощанье, милый папочка, с тобою. Обними, прости меня. Твой пример любви храня, я тернистою тропою мимо зла и суеты следовать хочу, как ты». Холоднеющей рукою обнимал свою он дочь и шептал: «Господь с тобою! Он поможет превозмочь горе, скорбь и искушенье, мир даруя и прощенье. Доченька, с тобою мама, чтоб ее продлились дни, ты любовь ее цени. Нет целительней бальзама для отцов и матерей, чем почтение детей». Тут сказал жене он: «Нину, пригласи скорей сюда. Я прощание картину не забуду никогда». Кротко, с нежностью во взоре он промолвил: «Жизнь море так отчаянно бурлило, я к небесной плыл в стране, а оно грозило мне. Если бы не Божья сила, если б не Христос мой гид, я бы в нем давно погиб. Путь окончен, вот уж пристань ждет избитый мой ковчег. Вручит мне Спаситель приз там за бесповоротный бег. Ждать осталось очень мало. Время и мое настало с этой жизнью распрощаться. Все ушло, сгорает плоть. Помоги же мне, Господь, вечный мой источник счастья, с верой в промысел благой скорбный путь окончить мой. Если б в этот миг все братья предо мной предстать могли, и в сердечные объятия при отходе от земли заключить я мог их вместе, вот на этом самом месте, то сказал бы на прощанье: «Братья, я любил всех вас, пусть ваш не умолкнет глаз. Вот мое им завещанье: выше счастья в жизни нет, чем хранить любви завет. Я скорблю о тех, кто в море повернули челн назад. Ждет их непременно горе. Дьявол будет очень рад, если страх проникнет в братство. Страх пред миром — это рабство. Мы же призваны к свободе, даже смерть нам не страшна. Только верных имена воспоют в небесной оде, удостоившись венца, гимн блаженства без конца». Он умолк. Мы все молчали. Роза жизни отцвела. Уходил он от печали в край родной, где силы зла угрожать уже не смогут. Посвятил всю жизнь он Богу. А теперь, глаза закрывши, ждал, когда к себе возьмет ото всех земных забот его душу Царь Всевышний, чтоб в обители святой вечный даровать покой. Прежде чем пришла кончина, он, вдруг встрепенувшись весь, задыхаясь, молвил: «Нина, ты еще, сестричка, здесь? Жене сообщи скорее, сердце лишь Христос согреет искрою любви могучей. Он предызбранный сосуд. Пусть уста его несут правды свет, чтоб черной тучей атеизм Христа не скрыл, не страшил, чтоб мрак могил. Пусть горит свет всепрощенья. Я молился в этот миг, чтобы в братское общенье, как покорный ученик Иисуса Назарея, он вступил бы не робея. Запоет его пусть лира, пробуждая все сердца, гимны о любви Творца. Все, что можно взять из мира, пусть, как дорогой янтарь, он положит на алтарь. Там дары, талант, искусство переплавке подлежат, и тогда иное чувство сможет получить твой брат. Господу угодно пенье. Но сначала возрождение от воды Святого Духа должен тот певец иметь. Без него искусство — медь, лишь звенящая для слуха, пробуждает к жизни вновь христианская любовь». Он умолк навек, и слезы затуманили мой взор. На крещенские морозы в воскресенье сводный хор из друзей приезжих, местных, об обителях небесных воспевал с благоговеньем. Хоть уже молчал Кузьмич, но его прощальный клич был передан вдохновеньем младшей дочкой, вставшей в строй, ставшей во Христе сестрой. Слушал, затаив дыханье, Женя Нины пересказ, захватила мысль сознанье. Если бы еще хоть раз с Кузьмичом иметь беседу, одержал, чтоб дух победу над несмелостью плотскою. Средь волнений и тревог Петр Кузьмич ему помог, и тернистою тропою, несмотря на массу зол, он, наверное, бы пошел. Но его уж нет. Могила скоро примет бренный прах. Где ж огонь любви? Где сила? Неужели в тех устах суждено царить безмолвью? Сердце обольется кровью, видя гроб с потухшим ликом. Вот он, христианский путь. Тут хоть очень сильным будь, но на поприще великом, если дух тверд, как гранит, плоть в огне борьбы сгорит. Жизнь таких людей достойна отраженной быть в стихах и воспетой в песнях стройно. Мирно спит борцов пусть прах. Хоть их путь пресыщен болью, но они, являясь солью, предостерегут до срока многих в этом мире зла, где греха нависла мгла от гниенья и порока. В небе им дано быть всем в свете славных диадем. День стал к вечеру клониться. Понедельник проходил, у обоих были лица утомленные. Много сил скорбь уносит и дорога. Женя отдохнуть немного до собрания мог бы дома, но он волю чувствам дал, отдыхать совсем не стал. «Нина», — он сказал, — «знакома нам усталость. Кузьмичу я скорее идти хочу». Гроб стоял почти в середине, чуть придвинут был к стене. Вещи все отдавши Нине, взяв букет лишь, как во сне, подошел он к изголовью. Сердце обливалось кровью, подступили близко слезы. Он дрожащую рукой положил букетик свой, три прекраснейшие розы, на умолкнувшую грудь завершившего свой путь. Ветер за окном бил ставни с неприкрытою злобой. Умер дорогой наставник, и талант унес с собой. С бурей смерть торжествовала, но победы было мало. Ветер силою своею угрожал и был ей горд, но трагический аккорд арфы, певший на зарею, резонировал в сердцах, изгоняя рабский страх. Перед гробом путь Голгофы Женя представлял в тиши. Поэтические строфы в глубине его души зарождались постепенно и желали непременно памятным стихом излиться. Не писать он их не мог, долг свой чувствуя, чтоб в срок дорогие сердцу лица слышать много раз могли об ушедшем от земли. Ночью, чувствуя волненье, пыл души пока не стих, написал он посвященье Кузьмичу прощальный стих. А во вторник у могилы, созерцая образ милый верного раба Христова на земле в последний раз, сердце выполнив приказ, Женя взял, волнуясь, слово. У могилы Кузьмича стих прощальный зазвучал. «Ты лежишь, уста сомкнуты, смолк правдивый голос твой. Скорбно тянутся минуты, брат, наставник дорогой. Ты уходишь слишком рано, жизнь твоя в борьбе попрана. Тьма неверья будет рада, что путь жизни кончен твой. Тьме не страшен был живой. Но какого друга, брата и наставника от нас забирает смерть в сей час? Плачет хор, грустят сопрано, тенора, альты, басы. Смерть твоя для церкви рана, и в прощальные часы это чувствует особо каждый, возвещать способный все о Бога-человеке. Ты примером ярким был, огненного сердца пыл и евангельские реки благостной воды живой. путь сопровождали твой. О своем скорбя народе ожидал ты поздний дождь, благовестил о свободе, верил, что небесный вождь тьму неверья сам поборет. И в России, на просторе, ненадолгие пусть годы, он зажжет любви костер. Длани Бог свои простер, призывая все народы, светом озаряя тьму, поскорей прийти к нему. Ты свидетелем был в мире, рвал лукавство злую сеть. Гимны гуслей и псалтыри день и ночь готов был петь или слушать пенье хора. Жажда вечного простора ввысь тебя звала все время от житейской суеты в край небесной красоты. Крест скорбей, лишений бремя, тюрем прах и звон оков лишь усилили тот зов. Смолк аккорд, угас светильник, плачут близкие навзрыд. Зев, раскрывшийся могильный, так назойливо твердит, что прощанье близко очень. Путь страданий им окончен. Посмотрите ж на останки. Все запомните его. Пусть здесь смерти торжество. Но он верный был наставник. Верой побеждал он тьму. Нужно подражать ему. Слез не нужно и рыданий. Все крепитесь, что из сил. Трудный путь борьбы, страданий — брат наш с честью совершил. В небе ждет его награда. Понапрасну силы ада одолеть его хотели. Скорбным он прошел путем, показав пример во всем. Верен в слове был и в деле. Дай, Господь, чтоб каждый смог этот воспринять урок. Перестало сердце биться, нет в груди его тепла. Грустный при прощанье лица, ждет уж прах могилы мгла. Но не зря огонь сердечный освещал путь к жизни вечной. Новые пылают свечи светлым заревом огня, к небесам других маня. Пусть его не слышно речи, глаз Сиона не умолк. Церковь свой исполнит долг. Братья, в строй, расправьте плечи. Спи спокойно, милый брат. Хочется сказать «до встречи» у небесных славных врат. Там, в немеркнущем рассвете, агнца песнь, все Божьи дети, стоя на стеклянном море, воспевают с торжеством. Счастье — быть всегда с Христом. И в небесном этом хоре, путь, окончивший скорбей, встретить дорогих друзей. В туфлях на морозе лютом и без шапки Женя был вместе с христианским людом. Любящего сердца пыл согревал тогда все тело. Стужа власти не имела над людьми в часы печали. Гимны о стране родной, где царит всегда покой, снова стройно прозвучали. Холмик над могилой той вырос с мраморной плитой. Надпись на плите вещала: «Петр Кузьмич здесь Буденков, хоть и жил довольно мало, верный воин был Христов. Господи, моя ты сила!» Надпись далее гласила поэтической строфою: «Ты скала моя и песнь. Странствовал с тобой я здесь и дышал одним тобою. Верю, что обет храня, ты к себе возьмешь меня». Уводит в небо узкая стезя, туда, где слышно ангельское пение, там смерти нет и не блестит слеза. На лицах просвещенных и там смерти нет и не блестит слеза. На лицах просвещенных и нетленных настанет время и придет тот час. Архангел Бог струбит, мы будем с ним. не отнимет. Пробыл всю неделю эту Женя снова в Меленках. Нина знала по секрету, что его смущает страх за судьбу своей подруги. Вместе не сплелись их руки, чтоб, идя стезей совместной, поспешить к Христу скорей, взяв смиренно крест скорбей. Называть ее невестой, другом жизни навсегда, не решался он тогда. Посещая часто Колю, его маму и жену, Женя с затаённой болью сознавал, что цель одну так иметь необходимо, чтобы было все едино. Нежной ласкою, участием, искреннею простотой все в семье дышало той. Наделил Христос их счастьем, а его у них отнять не могла безбожья рать. Видя утомленность Коли, восхищаясь всей семьей, Женя как-то против воли просмотрел путь жизни свой. В подсознании зарождалась к самому себе лишь жалость. Он хотел, чтоб так же просто с Аллой был решен вопрос. Сердце исторгало стон от сознания, что короста нераскаянья доселе преграждает доступ к цели. Без охоты и уныло он покинул Меленки. Словно что-то в нем остыло при отсутствии руки наставителя и друга, слыша, как гонение вьюга поднимается повсюду. Женя вдруг лишился сна. Мозг сверлила мысль одна. Иль примкнуть к Христову люду, или на данном рубеже верить только лишь в душе. Даль манила небосклона, но и Аллу было жаль. Унеслись, как листья клёна, и разбились, как хрусталь, музыкальные мечтания. И в реальности сознанья, глядя через вьюгу, вдали, видел он, как ветер нёс в бездну домик юных грёз. Клочья розовой вуали мира гармоничных сфер превратились вдруг в химер. В душу заглянул он снова. В ней была черным черна лишь греховная полова. Драгоценного зерна не было совсем там видно. Было за себя обидно, что духовного рождения при кончине юных лет в нем, как ни искал он, нет. Значит, нет душе спасенья. Чтоб вспахать сердечный луг, нужен покаянья плуг. А в училище, как прежде, музыки круговорот звал к сценической надежде. Звуки, как потоки вод, за собою увлекали вечно розовые дали. Но прошла пора мечтаний. Розовой мечты накал остывать заметно стал. Час душевных испытаний с искушением заодно к Жене постучал в окно. Чтоб сектантские идеи Божьей истины лучи кем-нибудь не овладели, зажигая свет в ночи, диспут о вреде баптизма старый лектор атеизма провести пришел в субботу. В зал концертный, как на грех, прибыть обязали всех. Неусыпную заботу о питомцах в основном проявлял тогда горком. Женю пригласил директор рядом сесть на первый ряд, чтобы, очевидно, лектор уловить его мог взгляд. Лектор уже, атеисту, думалось, что активисту приберег директор место, чтобы тот ему помог выступлением в нужный срок. В зале было очень тесно. Шло, как будто все на лад. Лектор начал свой доклад. Он собрал для данной темы много всяческих цитат. Сущность заострял проблемы и, казалось, был бы рад, не посожалев немало, если б вообще не стало всей религиозной сферы. Уверял он, что жесток очень уж библейский Бог. Верного Христовой веры, скрыв под черной паранжой, был готов назвать ханжой. Всех служителей в пороки он нарочно погружал, каждый будто бы лишь в сроки денежки себе стяжал. Ну а те, кто все же верил, жил, любил, не лицемерил, как фанатики предстали с малоразвитым умом. А о верности во всем твердой вере крепче стали в Иисуса своего, не отметил ничего. Но сказал: «Сектанты все эти все же многих завлекли. Жертвы очень жалки эти. Отрешенность от земли, скудоумье без улыбки — вот их образ. Очень гибки методы сектантов, рана фанатизма глубока. Много тех еще пока, кто религии дурмана не желает оставлять, чтобы полноценным стать. Мы психологи. Сектантов даже внешне узнаем. Никаких в них нет талантов, серость лишь видна во всем. Вам сказать я должен все же. Есть один из вас, кто может вере с Лирой как-то вместе место дать в своей душе. Вижу я его уже. Будь вдруг на его я месте, то, хочу заверить вас, провалился бы сейчас». Женя вздрогнул моментально, закружился мыслью рой. Лектор точно идеально в нем хотел сразить стрелой все, чем только сердце жило. Кровь вдруг забурлила в жилах. «Нет, я всем глаза раскрою, лжи не дам зайти на трон. Алла, я и Соломон здесь присутствуют на строе», — думал он. «Дади им отпор, что молчу я до сих пор». Но ни Соломон, ни Алла не раскроют рта совсем. Мысль другая уж витала. На рожон-то лезть зачем? В бурю не выходят в море. Речь твоя тебе на горе будет возгласом лишь жалким. Ты плохой апологет. Опыта совсем ведь нет. Ставишь ты в колеса палки жизни молодой своей. Образумся же скорей, посмотри на Соломона. Смог же он сломить свой нрав, чтоб не лезть поверх закона. Он на 100% прав. Верь, как он в душе лишь только. Рассуди спокойно, с толком. Шаг тебе лишь до диплома, в жизнь открыта будет дверь. Успокойся же теперь. А то много бурелома очень скоро ты пожнешь. Пусть бесчинствует здесь ложь. Так подумай, с Аллой вместе ждет вас жизненный причал. Вдруг мотив минорной песни в сердце тихо зазвучал. Образы прошедшей дали мысленно пред ним предстали. Зреет мысль быстрее, чем колос. Мама, Буденков, Ильин. «Помни, чей ты внук и сын!» С дедушкой в единый голос обратились все к нему. «Порази же светом тьму!» Диспут разгорелся быстро. Выступали прямо с мест. В сердце Жени, вспыхнув искрой против лжи, созрел протест. Он в душе воззвал: «О Боже, будь что будет, но я должен с лектором вступить в сражение. С милых лиц стереть плевки. Не подаст теперь руки мне никто, но униженье братства я стерпеть не смог. Помоги же мне, мой Бог». Лектор, как регулировщик, выступлением дав простор, направлял их к цели общей. Но не смог он до сих пор выявить сектанта все же. «Мне лишь активист поможет Гордиев распутать узел». Моментально он решил, выступление прекратил и, глаза в улыбке сузив, чтобы свой престиж сберечь, к Жене обратил тут речь. «Пусть поможет в данном споре юноша, вот этот нам. Мысли чувствуется море в голове его, и сам он у вас в авторитете, так или нет, вы мне ответьте. Мнение его хотели бы вы услышать все сейчас?» «Коротко, без лишних фраз. И по существу, о деле». Отвечал весь зал тогда на вопросы эти «да». Напряженную струною был концертный зал в тот миг. Насладившись тишиною, лектор головой поник в ожидании перед всеми, уж решив, что к данной теме ключ подобран им умело. «Активист задаст лишь тон». С сев на стул, подумал он. «И тогда уж можно смело мне сектанта точно в срок здесь согнуть в бараний рог». Женя думал по-другому. «Если зал есть лишь струна, то по случаю такому пусть мелодия одна будет сыграна струною, но не с лектором. Со мною зазвучит пусть унисоном этот сыгранный мотив. Был бы очень я счастлив, если б гармоничным звоном заглушил неправду он. Зазвучи же унисон». Женя встал в виду у зала, всех в нем бывших осмотрел. В уголке прижалась Алла, был и Соломон не смел. Сам же он, на удивление, скрыв в душе свое волненье, был воинственно настроен, не задумавшись о том, как придется жить потом. Внешне Женя был спокоен, словно не слыхал угроз. Прозвучал его вопрос. «Однокурсников сначала пожелал бы я спросить. Мне ни много и ни мало, но 4 года жить приходилось вместе с вами. Были вроде мы друзьями. Вместе трудности делили, гармоничный идеал каждый в жизни постигал. Нас мечтания роднили. Муз восторженный язык в душу каждому проник. В мире много разных мнений, не на все ответы есть. Среди дерзаний и стремлений я хранить старался честь. Помню, у Эзопа грека смысл величия человека был лишь в истинной свободе. Пусть же каждого из нас зазвучит свободно глас. Не таясь при всем народе, правду каждый, чтоб сказал, прямо посмотрев в глаза, так или нет, вы мне ответьте. Мнение скажем ли свое? Мы уже давно не дети, будущее нас зовет. Зал, вздохнув единым вздохом, подтвердил, что все неплохо жене сказано и верно, и что вел себя всегда он в прошедшие года очень скромно и примерно. Лектор думал: «Браво, бис, ну и ловок активист». Далее, речь продолжая, обратился к старцу он. «Но картина здесь другая. Доброй старости поклон, почести и уважение приносил я. Но суждения старцев не всегда правдивы. Можно ли обличать и их, чтобы глаз неправды стих? Иногда даешься диву, видя, как наоборот старость все перевернет». Хоть и очень осторожно, лектор воспринял вопрос, но ответил все же. «Можно!» Женя продолжал допрос. «Вы, психолог, это верно, и сегодня непременно захотите вы и сами нам помочь раскрыть секрет. Есть сектант среди нас или нет? Ставлю я вопрос пред вами, чтобы разоблачилась ложь. На сектанта я похож?» В напряжении огромном у обоих мысль была. Зал затих, как перед громом. Схватка сил добра и зла здесь происходила явно, и логическая яма перед лектором раскрылась. К ней остался шаг один. Старый противление сын в мыслях уж взошел на клирос намечавшихся побед, но погас фортуны свет. Философией бескрылой он в безбожности своей сам себе ту яму вырыл на закате жизни дней. Ложной мудрости цветенье подготовило паденье. Понапрасну тут психолог до предела мысль напряг. Думал он то так, то сяк. Зала молчаливый холод с толку сбил его совсем. С полминуты был он нем. Сконцентрировал на Жене лектор взгляд свой в тот момент. В атлетическом сложении, в речи, в логике примет в свою пользу не нашел он. Был недоуменья полон взгляд холодный и сверлящий. Понял он, пойдет не впрок диспута всего урок, не дойдет он к славе вящей, если, не раскрыв секрет, даст неправильный ответ. Но заждались в зале люди. Шепот едкой змейкой полз. Лектор встал. «Да будь что будет», — он подумал. Этих поз лекторам зал не прощает. Пусть мой здравый смысл вещает. Чуб, поправивший небрежно, он преобразился весь и решил пустить в ход лесть. Потрепав противно нежно Женю тут же по плечу, он сказал: «Хоть я молчу, сам же думаю, что скоро наше время истечет. Но таким орлам вот впору и самим уж наперед можно диспуты доверить». Распахнувши знаний двери, от сектантства мракобесья нужно избавлять людей. Много я порвал сетей, посидел на этом весь я. Ну, а заданный вопрос я не восприму всерьез. Было бы нам неприлично здесь сектанта выявлять. Лектора поняв отлично, Женя повторил опять свой вопрос довольно твердо. Лектор, подбоченясь гордо, на него взглянувши злобно, выкрикнул тут свой ответ. «Не сектант вы! Нет, нет, нет!» Грому с молнией подобно, точно началась гроза, зашумел концертный зал. Сделав знак рукою, чтобы воцарилась тишина, Женя знал, в порыве злобы будет цель теперь одна у противника Христова. Слово взяв, направить снова зал на тон определенный, чтобы возвратить престиж. В зале воцарилась тишь, но духовно окрыленный в том логическом бою Женя начал речь свою. «Я напомню лишь фрагменты речи лектора сейчас вам, друзья мои студенты. Уверял психолог нас с компетенцией солидной, что сектанта внешне видно». Сгущена им слишком краска. Психология его не достигла ничего. Терпит он уже фиаско. Долог заверений час. Но ошибся он при вас. Это я хожу к сектантам. Ко Христу я льну душой. Мудрости урок мне дан там. Доступ к радости большой открывается там многим. Кто свои направит ноги на стезю исканий вечных, исповедуя при всех пустоту свою и грех. В отношениях сердечных только там я встретил вновь идеальную любовь. Лектор, ваш рассказ был долог. Искреннейших в нем людей очернили вы, психолог, философией своей. Верных в слове, чистых в деле вы совсем не разглядели. Да, они просты, как дети, своим сердцем и умом, совершенные во всем. Вы же в непристойном свете выставили их при всех, даже подняли на смех. Нет у них образования. Вы сказали, здесь вопрос в том лишь, на какое знание предъявляете вы спрос. Получать дипломы вуза тем, кто в братстве Иисуса, трудно, даже невозможно. Атеизм стоит стеной. Будет там, как здесь со мной, сокрушаться вмиг безбожно идеал небесных сфер. Вот типичный вам пример». Вы внимание обратите, я ведь даже не крещен, лишь стремился в ту обитель, хоть и не баптист еще, где живут с любовью нежной и небесною надеждой гонят пессимизм отучи. Атеизм вскричал: «Аврал! Наступать мгновенно стал и поднял такую бучу! Дружбу чистую разбив, осудил он мой порыв. Образованным быть – значит перевоплощенным стать в чей-то образ, в нем задачи цели жизненной решать. С аскетизмом очень дружен образ мира. Он не нужен весть несущим о спасении. Слишком он тщеславен, горд. Уж трагический аккорд скоро зазвучит над всеми, кто надменностью своей оскорблял царя царей. Но иной есть образ дивный, кроток сердцем. Смирен он, лишь о нем вещают гимны тех, кто им навек спасен. Путь к нему предельно ясен, как жемчужина прекрасен, лик его в венце терновом. В мире только он один, кроткий агнец, Божий сын, со своим заветом новым. Он достойный образец для искупленных сердец». Образованные тоже, видите ли, и они, пусть Господь им всем поможет в эти сумрачные дни звездами на небосводе засиять при всем народе, в истине благоговея перед тем, кто 30 лет освещал лишь Назарет. Но позднее Галилея и весь грешный мир потом называл его Христом. Вы ошиблись в людях этих, лектор, как во мне сейчас. Ваш рассказ о Божьих детях неправдив. Прошу я вас, накануне воскресенья лучше измените мнение. Это искренние люди, а о них несли вы все ж, мягко выражаясь, ложь. Но Христос судить всех будет. Он реальность, а не миф. Брось же труд свой, атеист. Лектор так обескуражен выступлением этим был, что, забыв приличие, даже Женю грубо перебил. И заговорил пред всеми о каком-то дяде Сэме, будто бы за океаном он инструкции дает тем, кто хочет свой народ фанатическим дурманом в изобилии напитать, что пора их обуздать. Переспорил зал он быстро, для раздумий срок был мал. Адская упала искра, ненавистью зал пылал. Но остались единицы, чьи взволнованные лица отражали поиск правды. В море всяческих речей все же тек живой ручей. Диспут шел, и Женя рад был, что, повергнув страх плотской, смог вступить в неравный бой. В этот вечер сущность многих ясно так была видна. В осуждениях очень строгих проявлялась цель одна – встать униженным на спину, чтобы в качестве трамплина их употребить в карьере. Породил в них атеизм неприкрытый эгоизм и презренье к ясной вере тех, кто вышли с ложью в бой, жертвуя в борьбе с собой. Староста Соснихин Юрий тут особо рьяным был. Арии из диких фурий был его подобен пыл против Жени с Алой вместе. Потрясенным от известий представлялся артистично пред дирекцией тут он, исторгая вопль и стон. Женя понимал отлично. Вся его фальшива роль, ей цена всего лишь ноль. Юрий был намного старше однокурсников своих. 8 лет в армейском марше знал один он ритм и стих. «Шагом марш, равняйся, смирно». Но потом вдруг жизни мирной от баталий и прицела что-то потянулся он. Будто бы сам Аполлон молодого офицера музами к себе привлек и хормейстером нарек. Юрий подружился с хором, но гоним стал вдруг мечтой стать военным дирижером и вернулся снова в строй, на насиженное место, образованным маэстро. Для устройства жизни личной, чтоб сбылись мечтанья вновь, нужен стал диплом с отличием. К цели много есть дорог, он стремился к ней как мог. Выглядел он блекло, хмуро, но преуспевал во всем. Острою стрелой Амура уж не раз он был пронзен. Перед музыкальным светом выступить апологетом общепринятых устоев было выгодно ему. Он кричал: «Я не пойму, как же благо все присвоив, что трудом создал народ, этот тип раскрыл вдруг рот! Как божественной идее мы могли дать место здесь? Кров мгновенно холодеет, содрогаюсь тотчас весь, я от мысли лишь невольно. Но пора сказать, довольно нам влияний буржуазных. Здесь, в училище своем, мы их быстро изживем. Я сектантов этих разных, если б дали волю мне, всех поставил бы к стене». Хоть и нагнетались страхи, но угрозы метод плох. Ненависти злобной власти не давал пока сам Бог. Жарко от дебатов стало. Женя не робел немало. Защищал он правду снова. Алла же, наоборот, как воды, набравши в рот, не промолвила ни слова. В тот момент в ее глазах отражался только страх. Не достиг желанной цели лектор в диспуте тогда. Превозмог он еле-еле, а в конце сказал: «Беда угрожает младшим курсам. Выпускник пред всеми тут сам выказал себя нелепо. Пусть по вторникам у вас будет атеизма час. Не запутался, чтоб слепо кто-то в фанатизма сеть. Нужно бдительность иметь». Общество горкома знания присылала лекторов. Их безбожное призвание вырыло пред Женей ров новых дьявольских сомнений. Пред угрозою гонений вновь, как витязь, одиноко встал на перепутье он. Лектора задали тон, а недремлющее око КГБ, то есть ЧК, наблюдало лишь пока. Лектора в безбожье тропы Женин погрузили ум. Книг понаносили стопы. Женя изнывал от дум, не познавший тайн молитвы. В тонкостях духовной битвы часто он терпел уроны. Воевал лишь разум в нем фарфастическим огнем. Он не освящал закона веры и любви святой, увлекаясь суетой. Ярославского, Таксиля, Коседовского тома в хитрых вычурностях стиля много он читал весьма. Спутник атеиста даже проштудировал он также. Убеждений был путь долох. В медицинский институт Женю обязали тут приходить. Микробиолог, там профессор средних лет, проводил с ним цикл бесед. В микроклетках жизни тайна, поражая глубиной, увлекала чрезвычайно Женю мыслью лишь одной. Жизнь земная многогранна. В миллионах долях грамма выразить вес клетки можно. Но загадок столько там, что и избранным умам разуметь их очень сложно. Как сложнейший жизни круг сам смог зародиться вдруг? Как из клеточки единой человек возникнуть мог без природы господина? Если не могучий Бог, пусть наука скажет, кто же это чудо сделать может? Как 15 миллиардов клеточек подобных в раз, чей-то выполнив приказ, тысячи промчавшись ярдов, мозг людской смогли создать? Это нелегко понять. Удивляла также очень нелогичная деталь. Создала мозг, между прочим, всех веков, прошедших даль, и так мудро наделила творческой великой силой. Этот мозг, могучий все же, хоть превознесен собой, первоклеточки живой до сих пор создать не может. Клетка, как надежный щит, жизни таинство хранит. От источника живого тянется живая нить. Хоть от вывода такого и пыталась отступить вся безбожная наука, но экспериментов мука не достигла нужной цели. Опыт убеждал пока, что премудрости рука управляет в этом деле. Человека ум пред ней лишь ничтожнейший пигмей. Встречи, диспуты, вопросы, длинные ряды преград искушали веры Россы. Женя отдохнуть был рад, но рождалась снова тема. Так, неверие система, наступая методично, Женю завлекла в свой круг. И понять, кто враг, кто друг, много думая сам лично на распутье двух дорог, он тогда никак не мог. Новый ряд противоречий раскрывали лектора. С каждым диспутом и встречей Женя ночи до утра проводил без сна нередко. Дух протестовал, что в предке человека обезьяну, шимпанзе и ряд горилл ум безбожный превратил. Верить этому изъяну мастер хитрословных дел лектор убедить хотел. Но безбожье в полной мере в убеждении своем прибегало тоже к вере. Слабых мест так много в нем. Верить трудно в то, конечно, что была природа вечна, что случайности в законы превратиться вдруг смогли в эволюции Земли, лет затратив миллионы. Ни один такой закон практикой не подтвержден. Атеизм есть вера тоже в то, что Бога в мире нет. Если рассудить построже, то раскроется секрет в том, что вера в откровенье есть души бессмертное рвенье к истине, к закону Бога. Так и к атеизму льнет тот, кому закон есть гнет. Кто душой своей убогой, утонув совсем в грехах, святость не спроверг в прах. Через лабиринт сомнений Женина прошла стезя. Между двух мировоззрений очень долго быть нельзя, это понимал он ясно. Атеизм пытался властно запретить созреть росточку веры в светлый идеал. Срок учебы истекал, чтоб в конце поставить точку в предубежденье том. Женю брали на излом. Прошел, оделась Флора вся в зеленый колорит. Госэкзамен многим скоро в жизнь путевку подарит. Трудности забыв и горе, выпускник получит вскоре направление на работу, знак нагрудный и диплом. А тому, кто на излом брался и о ком заботу проявляли лектора, дать ответ пришла пора. Атеизм хотел в итоге после всевозможных тем, чтобы даже мысль о Боге в Жене не жила совсем. Предложил директор лично, чтоб от братства он публично, даже и от веры в Бога, отреченье произнес. «Музыка или Христос?» Так ультимативно строго после всяческих угроз перед Женей встал вопрос. Тут отец был вызван вскоре. Прилетел он вмиг стрелой, думал, что случилось горе с сыном в переделке той. Но перед безбожным цветом он, раскрывшимся секретом, удивлен был до предела. Как же Женя, младший сын, в сложных диспутах один защищал святое дело? Сколько нужно знаний, сил, кто его преобразил? Предъявлялось обвинение за Евгения отцу, что его мировоззренье будет просто не к лицу музыканту-педагогу. «Не хватало, чтобы к Богу мысль питомцев он направил. Вас должны предостеречь», — завершил директор речь. «Так как нас он обесславил, то не можем мы потом в руки дать ему диплом». «Но исправить положение время есть еще пока. Пусть лишь только отреченье мудрого отца рука сыну написать поможет». Но отец ответил: «Тоже загубить захочет душу сына собственной рукой. Дорог мне Христов покой, и его я не разрушу. За себя четвертый год сын мой сам дает отчет». Жене дали слово вскоре. Точен был его ответ. С мудрой искоркой во взоре он промолвил: «Бога нет, вы твердили мне так долго, но прямое чувство долга перед правдой сокровенной заставляет здесь меня, уважение к вам храня, все ж ответить откровенно, то, что совесть я свою за диплом не продаю. Если Бога нет, к чему же отречение от него? Ультиматум вам не нужен, он абсурднее всего». Например, зачем угроза, чтоб от Дедушки Мороза люди отреклись публично? Лекторов штат ясно всем для антиморозных тем содержать нам нелогично. Для чего ж таких затрат требует безбожный штат? Если ж Бог царящий вечно все же есть, и Божий глаз видит все, тогда, конечно, очень страшно мне за вас. Атеизм всем будет крахом. Для чего уж с могильным прахом заключать мне соглашение? Я с могильщиком-червем примирюсь тогда во всем, если только отречение напишу в угоду вам. Этим душу я продам. Множество во мне сомнений. Я не убежден вполне ни в одном из всех учений. Вы же не даете мне мыслить и дышать свободно. Делайте, что вам угодно, но свободной совесть будет неподкупная моя. Смысл и тайну бытия узнают пусть сами люди. Атеистов же нажим повредит лишь только им. Промах был в безбожном цвете. Тщетность, увидав угроз, цвет решил на педсовете Женин довершить вопрос. Педагоги захотели в госэкзаменах на деле отнестись к нему построже и критически взглянуть на его пройденный путь. Понял и директор тоже, что нельзя идти на месть, гуманизм забыв и честь. В комнату для репетиций раз вечернюю порой залетела Алла птицей. Образов и мыслей рой гнал ее сильнее плети в эти маленькие клети, где она через фортепиано душу всю излить могла. Кажется, сгорит дотла в этой жизни полупьяной от избытка чувств и тем сердце девичье совсем. Здесь в часы уединения упражняться мог студент, чтобы в восторге вдохновенья выражать через инструмент. Тайны сердца доверяя старым клавишам рояля, часто горькою слезою орошала Алла их. А в уме твердила стих, что с весеннею водою, оставляя лишь печаль, унесется юность вдаль. Вот рояль раскрыт, и, вздрогнув, разорвали тишину, звуки в контрапункте строгом, цель преследуя одну — гармоничную картину воссоздать, когда Бог сыну страшный суд свершить доверит. Содрогнется грешный род, что он сеял, то пожнет. Бездна вмиг раскроет двери, хода нет уже назад, грешники нисходят в ад. Звуки жаждали простора динамичностью своей, требуя ступления хора. Много-много долгих дней Алла реквием учила. Гнева день. Какая сила в диез ире отраженна! Гений Моцарта здесь смог показать, что вечный Бог, даже йоты из закона, не приступит ни на миг. В правосудии он велик. К госэкзаменам готовясь, выбрав этот самый хор, Алла чувствовала, совесть ее судит до сих пор. Не была она для Жени в том логическом сражении искренним и верным другом, избегала даже встреч, чтобы свой престиж сберечь. Но потом пошло все кругом. Разум с сердцем воевать стал настойчиво опять. Разумом хотела даже Алла с ним порвать совсем, но ведь сердцу не прикажешь, разум перед сердцем нем. Как кристально чистый воин, уважения был достоин и внимания Евгений. Как теперь расстаться с ним, с другом верным, дорогим? Чем величественный гений, общество презрев укор, разрешит сердечный спор? Стих аккорд трагичный хора. Но опять позвал рояль ладом до диез минора за собой куда-то вдаль. Изо всех прелюдий это, как элегия поэта, Аллой овладела очень. Цикл она любила весь, но Рахманинова здесь был язык особо сочен. Словно налетевший шквал за собой он увлекал. Ей казалось, что вначале ставил бас пред ней вопрос, тот же самый, что в печали, исторгая капли слез, разрешить она стремилась. Далее, как будто милость в звуках лик к ней обратила. Но волнение росло. словно в душу вторглось зло, и неведомая сила разрушала пред собой все жестокою рукой. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня вы прослушали четвертую передачу, составленную по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А на сегодня мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Oh,